В ванной нашей с Колей комнаты над умывальником привинчена емкость с жидким мылом перламутрово-розового цвета. Довольно большая пузатая такая емкость. И кнопочка на ней, как обычно. Нажимаешь — мыло снизу льется. А отпускаешь — мыло течь прекращает. Так вот, я обнаружил, что мыло исчезает с какой-то катастрофической быстротой. Словно кто-то его втихаря пьет, высасывает. Сначала я думал, что просто где-то протекает. Посмотрел — ничего подобного. Потом грешил на Колю, дескать, боится какую-нибудь инфекцию местную подхватить. Вот и моет руки с хирургической тщательностью. Раз по шесть и седьмой для верности. Так я пригляделся — ничего подобного. Сполоснул руки и побежал, как всегда. И в душевой кабинке та же ситуация с мылом. Уровень все падает и падает, словно в наше отсутствие туда слон приходит поплескаться. А слону, ясное дело, мыла нужно много. Нет, я все это не к тому веду, что мне казенного добра жалко. Видит Бог, плевать мне на него. Просто интересно. Загадка природы какая-то. Однажды, отправляясь с Колей на хоккейную площадку, я замерил уровень в емкости. На боку у нее была даже соответствующая шкала. А когда мы вернулись, изрядно потрепанные офицерами-пехлеванами, оказавшимися отменными хоккеистами, мыло стало меньше на 4 отметки. И кто мог им мыться? Кто? Конечно, никто, кроме Мидрахи, 40-летней женщины, что убирала нашу комнату, бесцветного существа откровенно дамского вида с затравленным взглядом жертвенного животного. Но только Мидрахи им не мылась. Она его просто воровала, сливала в пузырек и уносила домой. За руку хватать я ее не стал, но бдительность моя повысилась. И тогда я обнаружил, что Мидрахи обладает множеством странных повадок. Например, она тщательно собирает в бумажный кулек оставшиеся после меня бычки. Колет не курил, прежде чем опорожнить пепельницу в мусорный контейнер. Она по-детски радуется, когда мы не доедаем чего-нибудь за завтраком. Когда я однажды оставил ей свой малиновый пудинг целиком, она благодарила меня так горячо, словно это был слиток золота 999-й пробы. А уж когда я подарил ей свои ни разу не пользованные джинсы цвета «Электрик», чей фасон был в пух и прах раскритикован Колей как морально устаревший и эстетически омерзительный, она была на седьмом небе. После наблюдений за Мидрахи я стал относиться к изобилию, явленному нам в чехре, как-то более критично. Сразу обнаружилось, например, что это только мы с Колей воспринимаем чехру как роскошь, обыкновенную роскошь. А вот Риша и особенно Исса относятся к чехре как к сказке, волшебной стране, где исполняются заветные желания. Хотя, если вдуматься, какие там в чехре заветные желания исполняли? Кроме, конечно, нашей с Колей академической мульки «Отоспаться». Только и всего, что чистота, пляж, бесплатные пансионы, милые пейзажи. Кстати, о заветных желаниях. Я вот, например, давно мечтаю покататься на чистокровном жеребце-верховике, желательно вороной масти. Проехаться так вот по лугам со стеком в руке на вышкаленной лошадке. Поскакать, играючи через канавы, пронестись лесными тропинками или хотя бы просто покрасоваться, побродить по холмам с криками «Эхе-хей» или «Твою мать!» И чтоб сбруя была красивая новая, а конь резвый и неспотыкливый, пусть не артачится, и во всем мне, Александру Пушкину, будет послушен. Вот что у меня в душе заветного. И кто нам давал вороных жеребцов? Нет, жеребцов в чехре не было. Не было и подводного плавания, которым я тоже не возражал бы заняться на досуге. Не было даже элементарного стриптиза, которым пичкали нас, сексуально встревоженных кадетов самой северной на земле военной академии, в поселке Медвежий. В свете всего этого, наверное, уже стало очевидно, до сказки, в моем понимании, о оздоровительному центру чехра было как от земли до омеги лисички. Но Исса и Риши думали совсем по-другому. Это очень отчетливо ощущалось, хотя обе девушки старательно придерживали свои то и дело отвисающие челюсти. Случалось, правда, что они попадали в просак. Мы сидели в ресторане класса «Люкс» со странным названием «Мировая гора». Ресторан этот был бесплатным, и располагался на территории Чехры. Естественно, на всех бесплатной икры и бесплатных копченых фазанов не напасешься, а потому поход в ресторан осуществлялся по специальной карточке, которую, как выяснилось, давали далеко не всем, а только таким героям, как мы с Колей. По крайней мере, у Иссы и Риши никаких карточек не было. Наши карточки обещали каждому из нас по 2 посещения, но мы, как джентльмены, предпочли пойти туда единожды, но с нашими дорогими дамами, и не пожалели. Официанты были хоть и демами, но улучшенной, показательной модели. Все как один красавцы и красавицы. Девушки с упругими попками, парни с остальными бицепсами и квадратными подбородками. Правда, от мысли, что у них в Конкордии таких же с точностью до последней завитушки ДНК кралечек, как это с осиной талией и в синем передничке, миллион штук ровно, становилось немного не по себе. А уж блюд в меню Мировой горы было раз в 10 больше, чем в нашей столовой, где и самих меню-то имелось ровно 2 – стол четного дня и стол нечетного дня. А поскольку все числа месяца, к сожалению, делятся только на четные и нечетные, в общем, воспользовавшись пультом просмотра, мы с Колей сразу же развернули голографическую картинку местных яств. Увы, к загадочным экзотическим картинкам никаких описаний не прилагалось. Мы, естественно, тут же полезли к девочкам за советами. Что такое бурмес-видук? Что кладут в салат 3 искушения? А суп «Сердитое сердце» едят горячим или холодным? И тут мы, о ужас, выяснили, что девушки не в курсе. Исса и Риши краснели и бледнели, стеснялись и мычали, но было ясно, что такое бурмес-видук ни одна из них не знает. Что же это такое? Заведение заявлено как ресторан народной кухни, а девушки, самые что ни на есть представительницы народа, не знают даже, какие у этого народа блюда? Получается, они ничего подобного никогда не ели? Или что они иностранные шпионки, да вдобавок еще и шпионки-недоучки? Не успел я как следует обдумать обе эти гипотезы, как возле моего правого плеча материализовался детина-официант с лицом культуриста, в душе которого нежданно проснулось трепетное религиозное чувство. «Встаньте на путь солнца, братья и сестры!» — возвышенно провозгласил официант. «Аналогично», — ответил Коля. «Что это у вас?» — спросил я. Дружелюбно улыбаясь, официант держал в руках хромированный поднос. На нем стояла черная в дымчатых разводах пыли бутыль, запечатанная, как в древности, сургучом. Гамза урожая 2595 года. С южного берега реки Локози, что на планете Михр, отрапортовал официант. Наш ресторан приветствует героев Объединенных Наций, несгибаемых борцов с нечистыми джипсами. Это Гамза — подарок коллектива Мировой горы несгибаемым борцам с нечистыми джипсами. Мы с Самохвальским криво улыбнулись. С одной стороны, нам было приятно, что к нам вот так со всей душой героями кличут, угощают. С другой стороны, откуда вот этот конкретный дем с интеллектуальным развитием 10-летнего ребенка знает, что мы несгибаемые борцы с джипсами? Ведь операция-то была секретная. Конечно, сами собой в голову лезли мысли об информационном равенстве, демагогическом слогане «Конкордии», согласно которому каждый член общества имеет право знать все о других членах общества. Хорошее правило, наверное, в теории. Но на практике некоторые члены общества Конкордии, судя по всему, знали о своих согражданах гораздо больше, чем им полагалось. По крайней мере, смысл демонстрации официантам своей информированности сводился примерно к такой декларации. «Вы тут, ребята, кадеты, расслабляйтесь, пока оттягиваетесь душевно. Но имейте в виду, мы все-все-все про вас знаем и каждый ваш шаг отслеживаем. А этот болтливый биоробот специально нами проинформирован, чтобы вы не зазнавались и имели в виду. Я годливо поморщился. Ох, и не люблю же я такие подходцы. У нас в Объединенных Нациях тоже есть спецслужбы. Одно только габ чего стоит. Но наши спецслужбы никогда не дразнят тебя, не играют с тобой в идиотские кошки-мышки. Я хотел бы разлить гамзу по вашим бокалам, бойцы», с тем же пафосом продолжал официант. «Пусть наатар будет свободным». Мы с Колей переглянулись, просто бред какой-то. И тогда Исса, видимо, уловив наше с Колей настроение, сказала: «Гамза, что ж прекрасно, обожаю коньяки хорошей выдержки».